Его поступок — это самоуправство. Он должен был проводить научные наблюдения в Арктике. Именно на это он получил деньги от государства, то есть от каждого из нас. Никто не давал ему права самовольно кидаться на другой конец Земли, путешествовать по Антарктиде. Это настоящее издевательство. А что скажет об этом Нансен, который так горячо защищал и поддерживал план Амундсена? Нансен, на которого теперь были обращены взоры всех, мог бы одним словом погубить Роала в глазах общественности, которая была настроена по отношению к Амундсену явно неприязненно. Но он не сказал этого слова. Густо обступавшим его журналистам он терпеливо разъяснял со своей полуиронической, полуснисходительной улыбкой на лице. «Чего же вы хотите, мои дорогие? Нужно уметь уважать индивидуальность великого полярника и не бесчестить слишком поспешно его доброе имя. Роал не был и не хочет быть ученым. Это прежде всего человек, любящий действовать. Если ему удастся выполнить то, что он задумал, то его имя войдет в историю и навечно прославит нашу Родину. Вы еще вспомните мои слова. Разрешите ему действовать. По-видимому, для Амундсена дорога к Северному полюсу проходит через Южный».